с помощью молодого шимпанзе по имени Ники. Ники не встревал в стычки между Луитом и Ероеном, но мешал другим сторонникам Ероена прийти тому на помощь, отвлекая их в нужное время. А когда Луит победил и стал новым вожаком, Ники занял почетное место подле него. Но ненадолго. Очень скоро Ники объединился с побежденным Ероеном, сверг Луита и стал новым вожаком. После этого начинаешь понимать, что к улучшению мыслительных способностей привели тлящиеся миллионы лет попытки гоминидов перехитрить друг друга. Безудержная, эволюционная гонка вооружений. Ведь человек на месте Луита сразу бы смекнул, что к чему. Драк ушел рядом с Гарри, стараясь не улыбаться, и думал о мести. Быть может, пройдут годы, но однажды Гарри Поттер узнает, что значит недооценивать Малфоя. Ученый проснулся в Драку за один день. Поттер, по его собственным словам, ожидал, что на это потребуются месяцы. Но наследник дома Малфоев неминуемо станет более могущественным ученым, чем любой другой волшебник. Драко изучит все методы рационального мышления, о которых говорит Гарри Поттер. И когда настанет час...